Раздел 23. «Мы чрезвычайно благодарны», — вдруг заявила Глаша, — «и с радостью навестим нашего друга». Была она в легком, почти прозрачном белом вечернем платье. Петя маялся от жары даже в форме из бело-желтой чесучи и согласился с Глашей. «Все-таки корабль, святыня морская, надо отдать уважение». Да и благодаря Джорджу, что уж тут скрывать-то, он будет представлен к внеочередному воинскому званию, черт возьми. Наконец, дружище Джордж, уже не лейтенант-командер, он уже командер, капитан второго ранга, так сказать. Надо поздравить с повышением в звании, да преподнести бутылки 3 столичной. С ветерком прокатились до причала. По сходне перебрались на катер, хорошо обдулись морской свежестью. На юте крейсера выстроена команда, вся в белом. Оркестр исполнил гимн Советского Союза. Затем произошло нечто, восхитившее личный состав и позднее оказавшееся роковым для болтуна. Командир крейсера увел Петю к себе в салон. Повод для выпивки был более чем основательный, а Глаше решили показать корабль. В роли гида старший офицер, и при подъеме Глаши на мосте грот-мачты ветер снизу вздул ее платье, обнажив тело почти до пояса, напомнив команде крейсера кинокадры с Мэрилин Монро, когда та в фильме Уолдера «Зуд» 1977 года точно в таком же, как у Глаши, платье попало под струй мощного, дующего снизу вентилятора, и начала смущенно оправлять подол. По уверениям некоторых биографов, муж Мэрилин развелся с ней после того, как телевидение разнесло по всему свету этот пикантнейший эпизод. Как и Мэрилин, Глаша вынуждена была придерживать платье от дальнейших попыток ветра закрыть подолом лицо ее, и по меньшей мере 400 пар мужских ладоней смыкались и размыкались в аплодисментах, а старший офицер принял на себя миссию охранителя женского достоинства, с собою прикрывая Глашу, за что был вознагражден очаровательными признаниями русской, которая ни разу еще не была на корабле, хотя супруг ее и был когда-то, Глаша прихвастнула, главным артиллеристом на эскадренном миноносце проекта 56. Тут русская как бы спохватилась, с несдержанного женского языка слетела у ужас, военная тайна, и чуть раскосые глаза ее метнули взоры вправо и влево, никто не услышал. Старший офицер, сохраняя на строгом продолговатом лице серьезность, стал рассказывать обычные морские небылицы. Травить, то есть. Глаша ахала и смешно перевирала слова, вызывая град пояснений, и совсем доконала англичан знанием Бёрнса и Шекспира. Ее водили по всему крейсеру, позволили заглянуть в радиорубку и наперебой отвечали на вопросы, которые Глаша и не вздумала задавать. А уже не спала темнота, зажглись палубные огни. Петя нагружался любимыми напитками друга Джорджа, которого оторвали от настоящего мужского дела срочной шифровкой, понудивший Петю откланяться. Трубач сыграл какую-то мелодию, катер принес супругов на причал, где их уже поджидали оба шофера, английский и свой на «Опеле». «Пьянь подзаборная!» — выругала Глаша мужа, еле державшегося на ногах. «Пусть тебя домой англичане довозят! Наш «Опель» я тебе не отдам. Шофер пусть проваливает к чертям собачьим. Сама управлюсь. Как договаривались, по обстановке. Поспи хоть часик. и бегом к своему индусу. Калитка должна быть открыта в полночь. Оба знали, что спать этой ночью не придется, что ночь — это решающая. От старшего офицера крейсера Глаша узнала то, что услышал Петя из уст друга Джорджа. Шифровка повелевала командиру крейсера «Лайон» срочно выходить в море, покинуть территориальные воды страны до 24:00 текущих суток, а не послезавтра, как было по плану. И спешка Джорджем необъяснимая. Понималось Петей и Глашей точно и просто. Великобритания не хотела, чтоб начало расстрелов связывалось с визитом крейсера Ее Величества в эту страну. Уж слишком напомнились бы времена, когда в моде была дипломатия канонерок. Видимо, английская разведка, которой нельзя было не доверять, получила наиточнейшие сведения. И теперь им обоим, Пете и Глаше, надо сорвать планы болтуна и контрмеры труса. А кто из них начнет первым, ясно. Тот, у кого сил поменьше, кто рассчитывает на внезапность, для кого она спасение. И убийство умника уравнивало шансы. Вслед за умником штыки и автоматные очереди прикончат всех тех, кто в списке на уничтожение.